Все население после зачтения в церквах манифестов приводило к присяге на верность императору Петру Третьему. С каждого двора брался без всяких отговорок человек с оружием войска восставших. К Зарубину и без приказов добровольно шли со всех сторон люди, крестьяне, работные люди, башкиры и другие. По прибытии Зарубина в Чесноковку восставших числилось до 4000 человек. Недели через полторы их уже было около 10000, затем 12000, даже до 15000. Чика посылал отряды по заводам, и они привозили оттуда все, что нужно. Так Иван Степанович Кузнецов побывал на Саткинском, Златоустовском, Катав-Ивановском заводах, взял там и доставил под Уфу более 50 пушек, несколько сот ружей, до 100 пудов пороху, 10 тысяч рублей денег. Повеление Зарубина, которое приказывал местным повстанческим властям помогать населению, продовольствием и другим, выполнялось охотно, ему повиновались беспрекословно, понимая, что он действует во имя интересов простых людей. В одном из наставлений, которое было выдано выборным на Рождественском заводе атаману Семену Ивановичу Волкову и Исаулу Василию Меркулевичу Завьялову, граф Чернышов им указывает: «Надлежит вам свою команду содержать в добром порядке и ни до каких своевольств и грабительств не допускать. А ежели кто окажется его императорскому величеству противником, а вам, ослушникам, таковых по произволению вашему наказывать на теле, смотря по вине. Напротиву того и вам самих себя худому состоянию не подвергать, и во всегдашнем времени его величество манифесты и указы должны чувствовать и непременное исполнение чинить, за что вы можете получить особливую себе похвалу. Команде своей никаких обид, налогов и разорений не чинить и ко взяткам не касаться, опасаясь за ваш проступок неизбежной смертной казни. Притом старания прилагайте по посылаемым от меня к вам ордерам и прочим повелительным от меня письмам исполнение чинить в немедленном времени. Где что видеть можете, интересу казенному какую трату, о том немедленно меня рапортуйте. Также, где окажутся его величеству злодейские партии, таковых всемерно стараться с команды своей ко всеконечному истреблению приводить и верноподданных сынов Отечеству защищать. Когда потребую из команды вашей службу его величества, то по тому требованию хороших и доброконных, и вооруженных ребят в немедленном времени отправлять ко мне». А в службу набирать надлежит таковых, чтобы не были старее 50 и малолетние 18 лет. Подобные письма, распоряжения, манифесты, указы рассылались от имени графа Чернышова в разные места. Много всяких людей приходили в Чесноковку. Всем им находилось место в войске. Однажды явился воевода города Осы, поручик Пироговский, привез медную пушку, 10 пудов пороху, 2 воза медных денег. Зарубин принял его, похвалил, приказал остричь по-казацки волосы. «Будь ты отныне казак, а не воевода, полно тебе мирскую кровь-то сосать». Зарубин, как и Пугачев, другие предводители тех, из представителей власти дворянского или духовного сословия, которые проявляли лояльность к восставшим, а тем более им помогали, становились на их сторону, не всегда, понятно, добровольно, из добрых побуждений, не только не трогали, не карали, а наоборот одобряли их, включали в свои отряды, делали казаками. Попытки взять Уфу без кровопролития мирным путем результатов не дали. Зарубин проводит подготовку штурма. Начался он в 7 часов утра 23 декабря. Город со всех сторон обложили толпы восставших. С пикетов по ним начали стрелять из пушек. Им отвечали орудия повстанцев, сначала из-под Чесноковки, потом против московского пикета. Во время приступа разгорелось ожесточенное сражение, длившееся 8 часов до 3 часов дня. Гарнизон численностью в 1,1 тысячи человек, выбиваясь из сил, отбивал интенсивный натиск, и ему помогали в городе все, кто мог. К канцеляристы, купцы и прочие. Осаждавшие чуть было не ворвались в город.